Одновременно с ожесточенной битвой босса и ее группы, еще одно сражение гремело на гигантском мосту в восточной части карты. Шестеро членов каждой команды были вооружены 5 56-мм автоматами и ввязались в перестрелку на шоссе на мосту. Прямая дорога была 2 километра длиной, на четырехполосной дороге не было ни единой машины, все хорошо просматривалось. Мост поднимался над долиной на 100 метров. Другими словами, это было поле боя примерно 40 метров в ширину, похожее на прямую линию, без каких-либо убежищ и защиты от пуль, и ни вправо, ни влево сбежать было нельзя. Две команды, решившие пересечь долину с севера и с юга, во время сканирования выяснили, что враг находится прямо перед ними. Они могли бы просто вернуться, но желая подраться, обнаружили друг друга в центре моста и завязали перестрелку в 500 метрах друг от друга. Вот только в ГГО были линии пули. По ним можно предсказать, куда полетят пули, и уклониться от них, если просто прилечь, подпрыгнуть, повернуться и тому подобное. Особенно если знать позицию врага и находиться от него очень далеко. Но просто уклонением перестрелку не выиграешь, поэтому сразу после того, как линии исчезали, они вскидывали оружие и целились в врагов. Впрочем, от этих выстрелов противники уклонились точно так же. Если бы они повернулись и решили сбежать, они не увидели бы линии и их просто подстрелили в спину. Если же они отступят, повернувшись лицом к противникам, враги могут просто прижать их. Обе команды думали: «Тогда мы им просто дадим отведать нашего свинца! Пусть и ненадолго!» Это было сражение упорности, хотя они могли просто остановиться. И вот перестрелка продолжалась. И одна и другая команда то извивалась в почти танцевальных па, то неподвижно замирала во время стрельбы, и все это стало походить на игру «Красный свет, зеленый свет». Эту сцену показывали на одном из больших мониторов в баре. Эти парни совсем не думали, когда пересекали мост. Даже такие идиоты, как мы, знаем, что эти ребята идиоты. Но мало кто обращал на них внимание. Естественно, у них не было никаких шансов против команд Лен или Босса. Никто не смотрел эту битву на большом экране, и люди, сидевшие в отдельных комнатах, сменили канал. А пока две команды игрались друг с другом на мосту, в южной части карты, где раскинулось вытоптанное поле, на котором местами высились голые деревья, умирал игрок. «Я не вижу! Не вижу! Не вижу линии пу!» Мужчина, поняв, что ему попали в грудь и лицо, использовал оставшееся время, пока его хитпоинты не обнулились, отчаянно пытаясь прокричать предупреждение своим товарищам, но так и не смог закончить предложение. Он упал лицом в сухую землю и больше не двигался. Над телом загорелся маячок, мертв. Кроме него на поле лежали еще два трупа. Оставшиеся трое членов отряда прятались в высохшем русле ручья. Все они были одеты в камуфляж и использовали экипировку, связанную с разными временными эпохами. Один из них был одет как зеленый берет спецподразделения Дельта американской армии времен войны во Вьетнаме. Еще один напоминал советского десантника из Афганистана. Третий выглядел как наемник из Родезии. Среди них даже были солдаты ФРГ времен Холодной войны и английский пехотинец времен Второй мировой. Последним же был офицер старой японской армии. Что же касается оружия, они, разумеется, использовали только то, которое подходило для выбранного временного периода. Некоторые модели были настоящим антиквариатом. При виде их невольно хотелось воскликнуть: «Вау! В ГГО есть даже такие пушки!» Это были игроки-ценители военной истории. Любители вспомнить прошлое, которые сражались в футуристичном мире ГГО с тщательно подобранным снаряжением, соответствующим выбранному времени. Они даже придумали себе историю. «Мы те, кто погиб на поле битвы, но загадочная сила перенесла нас в будущее, где мы встретились и сражаемся вместе, мечтая когда-нибудь вернуться домой». Их отряд немного иронично назывался «New Soldiers» — «Новые солдаты». В схватке его сократили просто до НСС. Они первый раз участвовали в подобном турнире и начали свой путь в лесу на юге в центральной части карты. После сканирования в 13.10 они узнали, что рядом с ними множество вражеских команд, а самое главное — Синг, занявшие в прошлой схватке второе место, находились на западе. Не горя желанием вступать с ними в бой, мужчины направились на север к команде под названием ККШС, которых они выбрали в качестве первых противников. Они понятия не имели, что это за отряд, но подумали, что лучше уж повоюют с ними, чем встретиться лицом к лицу с дикарками. Идти по ровному полю опасно, но у них не оставалось выбора. Они осторожно осматривали периметр и мелкими перебежками продвигались вперед по сухой земле. Они думали, что если кого-то снимет снайпер, остальные тут же прижмутся к земле, поскольку во время первого выстрела снайпера не показывается линия пули. Как они и предсказывали, их начали расстреливать издалека. Солдату из ФРГ, вооруженному автоматом G3A3ZF и английскому пехотинцу с винтовкой Lee Enfield номер 4 МК-1Т попали в грудь и лицо, и оба умерли почти одновременно. Звуки выстрелов донеслись одновременно с шумом падающих тел. Оставшиеся четверо засели в высохшем русле реки и распознали позицию противника по дульной вспышке. Если верить показателям дальнометра, враг находился в 430 метрах от них в перелеске площадью 20 квадратных метров. Смерти товарищей, которые были снайперами отряда, оказались тяжелым ударом. Но в ГГО нет никакой воскрешающей магии, и им пришлось с этим смириться. Вражеская команда наверняка тоже поняла, что снайперы представляют серьезную угрозу, и первым делом устранила именно их, решившись даже ради этого раскрыть позицию. Теперь НСС оставалось только медленно приблизиться к соперникам, уклоняясь от линии пуль, и напасть. К счастью, ККС-74 советского десантника крепился под ствольный гранатомет. Его максимальная дальность стрельбы составляла 400 метров, и если им удастся приблизиться на это расстояние, стрелок, укрывшись, сможет послать в лес гранату. До нужной отметки оставалось около 40 метров, победа будет уже и не такой призрачной, если они смогут дойти до следующего русла. «Я пошел! Прикройте меня, но не тратьте пули зря! Сейчас!» Зеленый берет, самый проворный из них и командир отряда, храбро выпрыгнул из укрытия, держа любимую XM177 едва в одной руке. Его товарищи, которым предстояло бежать следом, ловко уклоняясь от линии пуль, только высунули головы и наблюдали. Через 3 секунды зеленого берета подстрелили, и он умер, успев напоследок крикнуть: «Я не вижу! Не вижу их! Не вижу линии пу!» Оставшиеся трое запаниковали. Они снова спрятали головы в высохшее русло, как черепахи, и начали спорить по рации. «Почему? Почему он их не видел? Системная ошибка какая-то?» — завопил ордезийский наемник с фал в руках. «Нет, невозможно!» — отрицал советский десантник. «Никогда не слышал о таком. Кроме того, мы были близко и тоже не видели их. Но командир же не мог их просмотреть! Сегодня он как стеклышко!» Командир несколько раз заходил в игру пьяным. И это постоянно выходило отряду боком. Сегодня же он был трезв, потому что солдат из ФРГ, с которым он работал в реальности, не спускал с него глаз с прошлой ночи и не давал ему пить. «Тогда это возможно только в одном случае», — спокойно заявил японский офицер с пистолетом-пулеметом Type 100. «А? Вражеский аватар полагается на собственные знания и навыки снайперской стрельбы. Еще это называется стрельбой без линии пуль. Такое возможно, если до последнего момента не прикладывать палец к гашетке. Это никакое не жульничество». «Что ж, все-таки это правда. Выходит, они целились без поддержки системы и сразу же попадали в голову? Вот такие вот они, скилловые! Это значит... это значит...» — хором повторили за товарищем двое выживших. «Это значит, что в нынешнем положении мы им не ровня. Нам к ним не подойти. Давайте сменим курс и пойдем на восток». Слова «сменим курс» звучали хорошо. Вот только под ними подразумевалось «надо отступить». В ответ на предложение ретироваться, когда перед ними сидят враги, а половина команды полегла, члены отряда закивали. «Ты прав. Согласен». Вот так, оставив 3 трупа позади, они начали отползать прочь. «Кувабара! Кувабара!» — японские слова «оберег» по смыслу как «чур меня, чур». И только камеры безмолвно снимали их задницы.